Россия, 41. Херсон, 16 августа. Лавиния, наконец, закончила корректировать архитектуру вируса, превратив его в подобие скорпиона с острым жалом. Таков был дизайн алгоритма, выраженный геометрически. И пара решила отметить это событие в привычном довоенном формате, то есть в ресторане. Однако в Николаеве сохранилось после отступления украинской армии всего три ресторана, поэтому выбор оказался невелик. После недолгого раздумья Итан выбрал самый дешевый, трехзвездочный, с романтическим названием «Золотой фазан», и Лавиния согласилась с его выбором, потому что ничего другого не оставалось. Ресторан располагался на улице Наваринской, в доме номер 8. Разрушенные дома неподалеку там уже разобрали, подлатали улицу, и выглядел золотой фазан, украшенный уцелевшими колоннами, весьма презентабельным. Разумеется, прежде чем отправиться туда к 7 часам вечера, муж и жена Шевчуки нацепили вижн-маски, рассчитанные с помощью цифротехнологов ROG, поэтому выглядели соответственно нынешней обстановке, как мелкие клерки заработавших недавно учреждений. На Лавинии было летнее винтажное макси-боди до щиколоток и блестящий бермуд, напоминающий крылья. Вместо туфель она надела церемонимейстеры, нечто вроде сандалет с изменяющейся при ходьбе геометрией. При увеличении скорости движения каблуки сандалет уменьшались, превращая их в подобие кроссовок. Итан предпочел полотняные серые штаны и голубой гуф с черной прострочкой, скрывающий мощные плечи, руки и грудь владельца. Кроме того, он нацепил бисет, сетчатую бейсболку с длинным белым козырьком, охлаждающую кожу и меняющую форму головы. Лавиния предложила пригласить девушку из мэрии, с которой она познакомилась при выходе на работу бухгалтером, на что Итан согласился, скрипя сердцем. Не хотелось подвергать свою миссию хакера на госслужбе, готовящего для взлома серверов маршалессы смертельный вирус. Но по зрелому размышлению бывший надзорик понял, что совсем уж замыкаться в четырех стенах временного жилища не стоит, несмотря на повышение риска быть замеченным. Лида, как звали новую знакомую Лавинии, пришла в ресторан даже раньше пары немолодых, но симпатичных ухажеров. Она оказалась толстушкой и хохотушкой, знала немало историй и после представления Итану не спускала с него глаз, смеясь на каждую его реплику. Итан заметил ревнивый взгляд Лавинии, маск-чек который превратил хакершу в белокурую мадам лет 50-60, и ему стало весело. Его еще никто не ревновал, а присутствие у подруги этого чувства подчеркивало ее отношение к нему. Вечер прошел в непринужденной беседе, без тревог, напряга и сомнений в победе над бандеровскими нациями. У Лиды на фронте был отец, Савелий Палыч, которому исполнилось 47 лет, и оказалось, что в мирной жизни до СВО он был поваром в порту Мариуполя. После освобождения города от нацистов Азова Савелий Палыч заявился в военкомат и отправился воевать со зверями в человеческом обличье, как он называл ВСУшников. Жена с дочерью остались в Мариуполе, но когда российской армии удалось взять и Николаев, обе отправились жить к родственникам, уцелевшим после всех чисток населения Николаева нацистами, потому что в родном Мариуполе их дом был полностью уничтожен. Сообщив эти семейные подробности шутками и прибаутками, Лида рассказала о своих мечтах поступить в институт в Москве, а также о тех ужасах, которые пережили ее родственники. Но Итан изменил тему общения, и закончили они ужин тем, что девушка неожиданно пожаловалась на внедрение в службу мэрии странных правил. Каждый вечер после работы сотрудники городской администрации обязаны были докладывать в надзор военной безопасности о своих контактах с незнакомыми людьми. «Серьезно?» — удивился и насторожился Итан. «Вот прямо каждый день?» «Верно», — подтвердила Лавиния со смущенным видом. «Забыла тебе рассказать. Вчера и к нам в контору пришли надзорики. Я сказала, что разговаривала только с начальником и больше ни с кем». Итан задумался о вмешательстве в жизнь города недемократических приемов слежки, больше присущих бесчувственным ИИ-системам. Здесь явно ощущалась рука старухи, усиливающей контроль за поведением людей, и связано это наверняка было с охотой на них Славинией. Маршалесса действовала как анонимно, используя системы цифросвязи, так и контактно через доносчиков, живых людей, передавая приказы исполнителям как бы от вышестоящего начальства. Объяснялась же это ее подковерная деятельность просто. Старуха не являлась личностью в полном смысле этого слова, однако обладала инстинктом самосохранения. Ну или программой, заменяющей этот инстинкт. И, судя по признанию Лиды, старуха сосредоточила в своих руках все дополнительные ресурсы для фейс-контроля сбежавшего от наказания надзорика Лобова и его подруги. Попрощавшись с толстушкой, пара вернулась домой около 10 часов вечера, и Лавиния вдруг заявила Итану с огорчением: «А ты ей понравился, Леня Павлович, и не отрицай». «Не отрицаю», — согласился Итан с улыбкой. «Но это вовсе не означает, что она понравилась мне». «Правда?» — наивно обрадовалась девушка. Вместо ответа он приобнял гражданку Елену Дмитриевну Шевчук, и редкие вечерние прохожие, встретившиеся им по пути, увидели, как пожилая пара целуется. Перед сном, переодевшаяся в простенькую ночнушку, домашними пеньюарами их, конечно, не снабдили, Лавиния устроилась на кровати рядом с тумбочкой, на которой стояла настольная лампа с тонкой тетрадкой судоку в руках. Итан запретил себе и ей выходить в сеть, и девушка принялась по вечерам разгадывать комбинации цифр, словно ей было всего лет 12-14. Итан не раз из-под тишка любовался подругой, способной между тем взломать любой компьютер, радуясь прекрасной близости с ней. «Что смотришь?» — вдруг заметила Лавиния его заторможенный взгляд. Он очнулся. «Думал, не предложит ли тебе персик?» — прыснула девушка. «Выйти за меня замуж». Она широко раскрыла глаза. «Зачем?» «Чтоб ты от меня не сбежала. Свадьбу сыграем как-то раз со Снежанной». Лавиния засмеялась. «Я и так не сбегу, а твой Тарас живет в прошлом, совершенно в настоящем, только чуть измененном. Нынче не модно гулять свадьбы. По статистике, в официальном браке в мире живут не более 10% пар, и это происходит все реже и реже. Откуда ты знаешь?» «Ползаю по Дзену», — простодушно повела плечиком Лавиния. «Когда ты успеваешь? Ни разу не видел, чтобы ты торчала в соцсетях». «Сейчас редко, а вообще, когда отдыхаю». «Торчок в Дзене — не отдых. А в России как дела с браком?» «Получше». Лавиния задумчиво оглядела расслабленное лицо надзорика. «Странные вы, Лобовы», — теперь удивился он. «Почему?» «Сильные мужчины и сентиментальны, как дети. Что Тарас, что Кеша, что ты. Так мы же один и тот же чел, можно сказать, клон. Как же нам не быть одинаковыми? Тебе это не нравится?» «Нелогичный вывод для айтишника». «Не нравилось бы, я сейчас тут с тобой не сидела бы». «Так почему мы медлим? Сидим, а не лежим?» Лавиния неуверенно посмотрела на присевшего на кровать в одних шортах Итана, и он гибким движением привлек ее к себе. Уже засыпая после душа и холодного чая, Лавиния, голова которой лежала у него на груди, тихо проговорила. «Ультра-троян можно запускать хоть завтра. Как ты собираешься это сделать?» «Еще не знаю», — признался он. «Подумаю, утро вечера мудренее. Может быть, на удаленном доступе через DDoS-атаку?» «Защита старухи не пропустит ни один файл, не проверив. Я взломала сейф Минобороны случайно, когда систему перезапускали после атак украинских хакеров. И то она меня обнаружила потом». «В таком случае попробуем проникнуть в главный сервер ИИ-империи и на прямом контакте сотрем все наши персональные данные». «Это невозможно. Для Лобовых нет ничего невозможного», — с нотками превосходства заявил Итан. «Не задирай нос», — прыснула Лавиния. «Вы не боги». «Сама же только что говорила, что мы особенные». «Я не это имела в виду». Он помолчал. «Что-нибудь придумаем». «Где флешка с расчетами?» «В сумочке». «Я заберу. Следов не оставила?» «За кого ты меня принимаешь?» — огорчилась девушка. «Тогда спокойной ночи». Уснули оба в той же позе, как по команде спать. Итану было всего 26, и он был здоров во всех отношениях, тем более в психическом плане. Лавиния была на 2 года моложе и тоже имела прекрасное здоровье, а зная, на что способен военный айтишник, могла вообще не заботиться о собственной безопасности, уверенная, что Итан вызволит ее из любой беды. Однако выспаться спокойно им не дали. Сквозь сон Итан услышал хруст, словно кто-то шел по осколкам битого стекла, проснулся и сообразил, что слышит вызов. Причем не по руфону, которым его снабдили в рог, а по рации, вшитой под кожу за ухом. Пришла мысль дезавуировать вызов, послав ответ «ошиблись сетью», но победила вторая, звать по рации могли только свои — Тарас, Иннокентий или комиссар Рог. «Имя? Федор. Досье. Мы встречались. Я маршал-надзорик СНВБ Борисов. Я не давал вам линию. Мои возможности широки, и я не нахожусь в поле информационного поиска старухи». Итан напрягся, и в памяти всплыл неприметного вида мужчина, которого он как-то мельком видел в головном офисе цифроцентра Министерства обороны. Ося Ладушкин, начальник отдела надзора за разработкой цифротехники для нужд обороны, где Итан работал в группе борьбы с дипфейками, представлял их друг другу, но о чем они говорили, память Итана не зафиксировала. «Слушаю вас. Немедленно уходите». «Что?» — не сдержал эмоций Итан. «Вы напрасно понадеялись на мимикросистему, превращающую вас в Шевчука. Вас вычислили?» «Не может. Может, Лобов. Сам же разработал программу ДФ-поиска, которая блестяще справляется с охотой на фейкеров. Вот старуха и применяет ее. Короче, уходи, потом поговорим. Откуда у вас мой пароль от Рунги?» Проснулась Лавиния, сонно повернулась к нему, собираясь спросить, чего он встал. Итан прижал палец к губам. «Я не один». «Лавиния с тобой?» Итан хотел задать вопрос, с чего это вы решили мне помочь? Но спросил другое. «Сколько у нас времени?» «От силы 10 минут». «Понял, перезвоню». Он поднялся во весь рост, запуская боевой ритм кровоснабжения мозга и мышц. «Уходим». «Что случилось?» «Нас нашли. Хватаем только самое необходимое, влезаем в хамелеоны и вперед». К счастью, Лавинии хватало ума и скорости мышления, необходимой для решения хакерских задач, и она не стала терять времени на расстроенные охи, ахи и прочие девичьи реакции. Через 3 минуты она уже переодевалась в стретч телесного цвета, белье для поддевания под спецкостюм. Итан помог ей натянуть хамелеон, оделся сам, и они молча постояли в горнице в темноте, обнявшись. В руке Лавиния держала сумочку, с которой ходила на работу, что насмешило надзорика, сложившего документы и личные вещи в наспинный рюкзачок. Флешку с программой ультравируса он положил в металлическую коробочку и спрятал в потайной карман на животе под броником. «Сумка тебе зачем?» «Привыкла», — смутилась девушка. «Куда мы теперь?» «Пока что в соседний реал, потом решим». «Я думала, больше не придется бегать». «Увы, это мой промах. Не надо было ходить по кафе да ресторанам». «Думаешь, нас Лида выдала?» «Она ни при чем. Нас обнаружила система фейс-контроля маршалессы, которую, кстати, усовершенствовал я». «Хорошо, что ты успела досчитать алгоритм. Его надо тестировать. Тестировать проще, чем разрабатывать с нуля». С улицы послышался низкий рык, словно недалеко проснулся и взревел буйвол. Окна дома мазнул поток яркого прожекторного света. Итан понял, что на улицу спикировал глайдер с группой захвата. Послышался металлический голос мегафона. «Внимание! Приказываю выйти из помещения! Дом окружен! При малейшей попытке сопротивления открываю огонь на поражение! Выходите с поднятыми руками! У вас минута! Отсчет пошел!» «Кто это?» — вздрогнула Лавиния. «ФСБ или надзор?» «Не похоже ни на то, ни на другое. Их драйверы работают тоньше. Думаю, это фронтовая контрразведка». «СМЕРШ?» — он не ответил, считая секунды. «Выходите!» — повторил командир группы захвата. «Все, поехали». Лавиния крепче прижалась к нему, и QR-колодец унес пару в бездну между реалами. Вышли они из толщи мрака не в комнате, подобной той, из которой прыгали, а на открытом пространстве. Ночь, тишина, далекие редкие громы, сухая трава под ногами, звездное небо над головой, в теплом воздухе ароматы сухих зарослей, ржавого железа, сгоревшей древесины и солярки. Ничего нового. Война не миновала этот край и в соседнем 40-м реале. Мелькнула мысль позвонить Руслану Ефремовичу, секретарю РОК 40-й версии реальности. Но Итан отказался от этой идеи. Во-первых, была середина ночи. Во-вторых, местный корпус отказал ему в просьбе рассчитать вирус для взлома старухи, то есть искусственного интеллекта, играющего роль командной войсковой системы, кстати, имеющего здесь другое имя. И в-третьих, просить у сотрудников русского офицерского корпуса помощи было нецелесообразно. Дать прибежище беглецам они могли, но принять участие в борьбе с искусственным интеллектом другого реала никак нет. «Тихо как», — прошептала Лавиния. «Относительно, все равно слышны взрывы. В 40-м реале это тоже территория Николаева, но я не помню, наши тут взяли город или нет. Фронт отсюда километрах в 15, судя по громкости стрельбы. Морем не пахнет, до берега километра 3. Вот бы искупаться, только не здесь, не мечтай». Укрок превратили море в помойку, сливая в него опасные для всего живого жидкости, кислоты и яды. Когда наши возьмут Николаев и Одессу, море придется чистить лет 20. Ужас. Нацистам на это было наплевать. Ну что, поехали? Куда? К Иннокентию. Почему к нему, а не к Тарасу? Какая разница? Все равно надо будет навестить и того, и другого. Ты так и не сказал, кто нас предупредил. В памяти снова всплыло лицо звонившего маршал-надзорика Борисова, лицо 50-летнего человека, не имеющего никаких особых примет, не выражающее никаких чувств, неторопливого и кроткого. Почему Рунге дал ему код радиосвязи надзорика, прячущегося от преследования маршалессы? И почему этот чел, имеющий один из самых высоких чинов в иерархии надзора, вдруг решил помочь беглецам? Он действительно хочет спасти их? Скажем, как тайный эксперт того же Рока? Или выполняет задание старухи, пытающейся выяснить секрет перемещения по ветвям мультиверсума? И ведь не спросишь напрямую. Не ответит. Или наоборот, мимика сразу даст понять, врет он или нет. Во всяком случае, надо будет держать себя начеку. Лавиния толкнула друга в бок. «Завис?» Итан очнулся. «Возвращаемся назад». «Вот тебе раз», — изумилась девушка. «Шутишь? Нас же ловят. СМЕРШ бежит по нашим следам». «Замучается пыль глотать по нашим следам», — мрачно съязвил молодой человек. «Хочу знать, почему этот товарищ захотел нас предупредить. Если хочешь, останься здесь. Подожди меня». «Ни за что», — испугалась Лавиния. «Куда ты, туда и я?» — он улыбнулся. «Ладно, тогда не отставай ни на шаг». «Так куда мы?» «Отойдем на пару километров, чтобы при возвращении не попасть в засаду там, откуда стартовали». Взявшись за руки, они двинулись к морю.